то же время на юге мы еще ни разу не обнаружили ни одного валуна из изверженных пород. В полдень термометр показывал всего лишь минус 12,7 градусов Цельсия. Яркое солнце, чистое бледно-голубое небо и полная тишина царили над льдами. С вершины островка открывалась широчайшая панорама. Четко рисовался восточный берег земли к югу от мыса Ворошилова. К юго-западу открывалась большая половина пролива Красной Армии. В бинокль на расстоянии почти 50 километров я различал отдельные айсберги и узнавал знакомые теперь участки берега. Километрах в 12 к северо-востоку и востоку виднелись сильно торошенные льды. Их выгнутая линия четко обозначила вход в пролив. Характер льдов говорил о том, что здесь они не вскрывались много лет. Только к северу, куда по-прежнему больше всего хотелось проникнуть взглядом, берег тонул в белой мгле. На видимом пространстве он сильно понижался и заканчивался каким-то выступающим к востоку очень низким мысом. Взгляд невольно тянулся сквозь мглу, а мысль хотела угадать, что лежит за этим выступом. На карте гидрографической экспедиции сплошная линия восточного берега Земли здесь переходила в неуверенный пунктир. В ближайшие дни нам предстояло или заменить его четкой линией, отведя к востоку или западу, или совершенно стереть с карты. Потому так и хотелось проникнуть как можно дальше на север. Но в районе мыса Ворошилова было много неизученного, интересного и неясного. Вечером мы вышли на обследование мыса. К нашему приезду под скалами разгулялся сильный ветер. Пока осматривали обнажение обрывов, ветер еще больше окреп. Но метели не было, так как здесь совершенно отсутствовал снежный покров. Только в расселинах скал ветру удавалось отыскать небольшое количество снега. Тогда лицо кололо острыми снежными иглами, и приходилось отворачиваться. Стоило же нам повернуть на юго-западную сторону скал, как мы попадали в полосу полного штиля. Даже пороша, выпавшая накануне, лежала здесь нетронутой. Соблазненный хорошей погодой, поднялись на ледниковый купол, распространяющийся с юга и частично захватывающий мыс Ворошилова. Высота его здесь достигала нескольких сот метров над уровнем моря. Поверхность ледника тоже была почти лишена снежного покрова. Над поверхностью льдов возвышались редкие нунатаки. Спуститься с купола оказалось более сложным делом, чем подняться. Тормозить ход саней на голом и крутом ледяном склоне было почти невозможно. Сани налетали на собак или оказывались даже впереди них. Из боязни покалечить животных или свалиться с какого-нибудь незамеченного обрыва, обмотали полозья саней веревкой. И тогда без особых приключений спустились в пролив. Здесь нас встретил ветер еще более сильный, чем раньше. Теперь он несся с севера, бил нам в лицо и успел изрядно разукрасить нас, пока мы добирались до лагеря. На этом решили прекратить работы по ознакомлению с районом мыса Ворошилова. На астрономические наблюдения, увязку своей съемки с астрономическим пунктом на мысе Берга и геологические работы в этом районе мы потратили более 5 суток. Правда, этот кусочек земли был необычайно интересен во многих отношениях и заслуживал более тщательного изучения, но мы не имели времени заняться им более подробно. Надо было спешить на север, чтобы потом не упустить возможностей на юге. Время шло, приближалась весна. Количество птиц с каждым днем увеличивалось. У скал мыса Ворошилова стоял беспрерывный гомон. При выстреле слетали уже не сотни, а тысячи птиц. Пока по-прежнему больше всех было люриков, за ними шли чистики. Из чаек мы видели только бургомистров. Ни белой полярной чайки, ни розовой, ни поморников, ни крачки еще не замечалось. Но надо было ожидать и их появления. Вечером 7 мая приступили к погрузке саней. При первом взгляде на все скопившееся здесь имущество трудно было поверить, что мы сможем увезти его. В конце концов, наша мечта сделать мыс Ворошилова исходной точкой для северного маршрута превратилась в реальность. Мы находились более чем в 150 километрах от нашей базы. Проделали уже большую работу. А наши ресурсы не только не уменьшились, а наоборот увеличились. Не будь здесь у нас продовольственного депо, и не подбрось мы сюда пемикана с нашего основного склада на мысе Серпа и Молота, наши запасы практически истощились бы. А теперь основной нашей заботой было, как увезти имевшиеся продукты. После того, как мы запрятали в камне медвежью шкуру, отложили немного продуктов и геологические образцы, решив оставить все это здесь до будущих времен, основной груз все еще значительно превышал обычную грузоподъемность всех саней экспедиции. Запасы продовольствия, собачьего корма и горючего позволяли нам рассчитывать на безбедное месячное путешествие, а при более строгом соблюдении рациона запасов могло хватить и на 1,5 месяца. Мы надеялись, что через 20 суток мы обойдем северную часть Земли и вновь окажемся на мысе Серпа и Молота. Однако я опасался, что хорошая дорога, которой мы до сих пор пользовались, сильно ухудшится, как только наш караван окажется у берегов, прилегающих непосредственно к открытому морю, с его торошенными льдами. Но выдержать срок было совершенно необходимо. Если мы не сумеем в первых числах июня выйти на мыс серпа и молота —